Была ли в этих кодированных посланиях важная информация? Скорее всего, нет, сказал бы Лид. Некоторые наугад расшифрованные послания выводили его из себя. Но у кольца не было уверенности в добрых намерениях Земли. В этом, естественно, и было все дело. Вдобавок, корабли кольца с оскорбительной тщательностью досматривались в земных портах. Это необходимо прекратить. Лид стиснул зубы и продолжил писать. Послание стало повторяться, и Ллойд решительно выключил радио. «Она почувствовала, что он умер», — сказал Люк. Она этого не поняла, но почувствовала, что он умер. Его мысли двигались сами по себе. Джуди почувствовала, что он умер. Что позволяет некоторым людям знать такие вещи, которых они никогда не могут знать? В последнее время таких людей становилось все больше и больше. У Люка никогда не было задатков подобного рода, и он завидовал тем немногим счастливцам, которые без малейшего усилия могли находить потерянные кольца или потерянных преступников, не давая никаких других объяснений, кроме «я подумала, что ты могла уронить его в майонез», или «у меня было предчувствие, что он прячется в метро, питаясь орешками из автоматов». С помощью каких-то своих особых карт парапсихологи доказали, что пси-силы существуют, но за 200 лет они так и не ушли дальше этого доказательства, не считая создания псионических приспособлений вроде контактного устройства. Для Люка слово «псионика» означало «Я не знаю, как эта чертова штука действует». Как Джуди узнала, что золотое кольцо разбился? Когда у вас нет приемлемого объяснения, вы просто вешаете ярлык. Телепатия. «И все равно», — сказал Люк сам себе, не замечая, что говорит слух. «Она умудряется обманывать себя. Изумительно». «А ты уверен, что и Гринберг, и инопланетянин погибли?» Люк скинул голову. Ллойд был испуган и даже не пытался скрыть этого. «Золотое кольцо — слишком прочный корабль. Двигатель у него, если помнишь, находится в днище. Его днище построено так, чтобы выдерживать температуру термоядерной реакции. А взрыв произошел именно под кораблем». Люк почувствовал, как его собственные нервы затрепетали в ответной волне страха. «Мы проверим это немедленно», — сказал он и прикоснулся к панели управления. «Внимание всем кораблям! Андерсон, что ты можешь сказать о Золотом кольце?» «Да, я слышал. Это возможно. Это вполне возможно. Люди, строившие свадебный, чертовски хорошо знают, что один несчастный случай или одна авария могут погубить многомиллиардный бизнес. Они строят корабли, которые выдержат что угодно. Система жизнеобеспечения Золотого кольца меньше, чем у любого другого корабля, как раз потому, что они добавили дополнительный вес в обшивку и аварийно-спасательную систему». Курильщик сказал уныло. «А мы не можем помочь нашим». «Черт-то с два! Послание было кодировано. Ллойд, направь мазер на Плутон. Курильщик, у вас есть какой-нибудь условный сигнал?» «Нет необходимости. Они вас и так услышат, но все равно уже поздно». «Что ты хочешь сказать?» «Они спускаются». Ксанол медленно шел по туннелю, который тускло отсвечивал там, куда падал свет. Постепенно он научился держаться на безопасном расстоянии от исчезающей впереди стены, следуя за лучом дезинтегратора в наклонном колодце 6 футов в диаметре. Ветер с шумом проносился мимо него и переставал быть ветром, превращаясь в частички льда и пыли, летающие в вакууме. При низкой гравитации они плотно заполняли туннель позади него. Второй костюм находился в 200 футах от него, в конце тоннеля. Ксанол посмотрел вверх и выключил дезинтегратор. Потом остановился, задыхаясь от злости, и стал ждать. Они осмелились. Они находились пока за пределами досягаемости, но быстро приближались. Кзанол ждал, готовый убивать. Но здравые размышления остановили его. Ему нужен корабль, на котором он покинет Плутон. Его собственный корабль погиб в огне. Те наверху были одноместными, бесполезными для него кораблями, но Кзанол знал, что следом идут другие. Он не должен спугнуть их. Кзанол позволит этим кораблям совершить посадку. Корабль Лью висел носом вниз над поверхностью Плутона. Он специально так установил гироскопы. Корабль будет еще очень долго находиться в таком положении, возможно, пока гироскопы не выйдут из строя. Пока что Лью ничего не удавалось разглядеть. Поверхность планеты была закрыта покрывалом бурлящих штормовых облаков. Лью знал, что несколько минут назад он миновал полумесяц Котта. Он услышал жужжание разомкнутой межкорабельной связи. Теперь из-за горизонта на него надвигалась буря. Внутри бури был титанический вращающийся вихрь, над которым он пролетал уже дважды. Период обращения Плутона — несколько месяцев. Только мощнейшая струя воздуха, только что произведенного, примчавшегося с другой стороны планеты, могла набрать достаточно вторичной скорости, чтобы создать такой небесный водоворот из простого эффекта Кориолиса. По краям вихря дрожали языки пламени, но в центре был круг спокойный и чистый до самого плоскогорья, покрытого льдом. По радио донесся голос Гарнера. «Пожалуйста, ответьте сразу, чтобы мы знали, что вы в порядке. Существует реальная возможность того, что инопланетянин выжил во время аварии. В этом случае...» «И ты мне это говоришь только сейчас, ты, всезнающий сукин сын!» Лью не мог говорить. Его язык и губы отнялись, как и все остальные мышцы. Он прослушал все сообщение, потом слушал, как оно повторялось и повторялось. Голос Гарнера стал казаться ему невыносимо назойливым. Сейчас ураган был почти под ним. Лью смотрел вниз, прямо в его центр. На краю ядра надвигающегося урагана тусклый огонек полыхнул языками пламени. Это было похоже на первый взрыв, который Лью видел в телескоп. Но этот был не в телескопе. За первые же 20 секунд целое плоскогорье покрылось разноцветными языками пламени. Медленно, словно сбрасывая сонное оцепенение холода, огонь поднимался и тянулся к Лью. Огонь и лед, большие осколки льда, лед, который горел, набирая высоту и силу, сверкающее плотоядное животное, тянущееся, чтобы поглотить его. Бега випринов. Сгорбленные, похожие на скелеты фигуры огромных гончих-альбиносов, носились и носились вокруг зрителей, стоящих, затаив дыхание, в центре круга. Казалось, виприны едва касались грязной поверхности стадиона. Из их ноздрей вырывался пар, а кожа отливала маслом. Воздух был густым от силы. Тысячи тринтов отчаянно швыряли приказы своим любимцам, отлично зная, что у мутанта Виприна нет мозгов, чтобы услышать приказ. Экзанол, сидящий на одном из самых дорогих мест, зажатый в руке закладной пластиковой веревочкой, знал, что от этих бегов, что от этого забега зависит то, кем он станет — разведчиком или управляющим мусоросборочными машинами. Он уйдет отсюда или с такой суммой коммерсов, на которую можно купить корабль, или ни с чем. Ларри бросил думать об этом. Это была поздняя часть жизни Кзанола. Он хотел вспомнить то, что было значительно раньше. Но, казалось, его ум заполнился туманом, и воспоминания Тринта стали неуловимыми и расплывчатыми. Когда он был Кзанолом Гринбергом, у него не было проблем с памятью. Но сейчас Ларри обнаружил ее досадно тусклой. Самое раннее, что Ларри удавалось вспомнить, Это были подсолнухи. У него кончились сигареты.